Часть вторая. Если бы не я его, то он-то уж точно бы меня уничтожил. Снова и снова повторял Жан Лепра эти слова, которые, впрочем, уже не успокаивали его. Щемящая тоска, от которой он никак не мог избавиться, изводила его безумно. Какой сюжет для песни. Муж любит ее, любовник любит ее, она же любит обоих. Добром это не кончается. Господи, Господи, ведь Ева не простит, никогда не простит, будет смотреть на меня, а вспоминать Фужера. Ева Фужер, звезда французской сцены, а теперь к тому же и знаменитая вдова, одетая довольно скромно, в узкий темно-синий костюм с маленьким белым воротничком, сидела в кабинете Сержа Мелио, известнейшего продюсера в сфере звукозаписи. Естественно, Лепра, ее аккомпаниатор, находился рядом с ней, и было очевидно, что присутствие молодого человека весьма раздражает Сержа, уже много лет считавшегося первым другом погибшего композитора. Я убит. Это невероятно. Он выпил лишнего. Я знаю, он вообще слишком много пил. Мне кажется, я до сих пор слышу его слова. Эта песенка задаст мне хлопот. Это его собственные слова. Но ничего, увидишь, это будет моя лучшая песня. Мелио поднялся, прошелся по кабинету, с трудом сдерживая волнение. Может, удалось бы его спасти? Найди они его чуть раньше. Нет, он умер сразу. Машина превратилась в груду металлолома. И все-таки странное происшествие. Вовсе не странное. По заключению полиции, в тот вечер был густой туман, а виражи там крутые. Это не первый несчастный случай на том месте. Что вы теперь собираетесь делать, Ева? Не знаю. Сначала мне надо отдохнуть. Смерть моего мужа влечет за собой много проблем. Если я могу быть вам полезен. Ну да, конечно. Может быть, вы смогли бы мне помочь? К моему величайшему удивлению, муж не оставил завещания. Он вам не давал никакого документа? Нет, ничего. Очень странно. Ну, ладно. Ева, примите мои соболезнования. Да-да-да, Серж, вы были лучшим другом Мариса, я это знаю. Распрощавшись с месье Мелио, Ева и Жан вышли на улицу и остановились перед гигантским магазином пластинок. Мне кажется, ты на меня сердишься. Я? Котик мой, с чего бы мне на тебя сердиться? Просто надо пережить этот период, вот и все. Я знаю, о чем ты сожалеешь. Теперь, когда он мертв, ты хотела бы стать его служанкой, да? Нет, не служанкой, подругой. Мы с тобой друзья. Ты еще слишком молод, Жанчик. Прошу тебя, говоришь обо мне, как о собачонке. Цацкаешься с ней, а потом... Ты хоть иногда пытаешься встать на мое место? Ты догадываешься, как я живу после той субботы? В тот момент, когда я так нуждаюсь в тебе, ты... Что? Ты... Ну, что? Что я? Ева, милая, прости. Да, ты права, но я так нуждаюсь в тебе, я... Понимаешь? Конечно, Жанчик, конечно. Вот дурачок. Квартиру он внес ее на руках. Они долго стояли в передней, раскачиваясь, словно на ветру. Шапочка Евы упала на пол, она наступила на нее, не замечая. Лепра, освобождаясь от себя самого, снова в который раз познавал доброту, нежность, забвение. Пойдем, пойдем, пойдем. Жан, Жан, нехорошо. Не здесь, Жанчик. Ах, какой ты нетерпеливый. Пойдем, пойдем. Тихо, тихо, тихо, тихо. Я люблю тебя, Ева. Да, да, да, да. Конечно, любишь. О, черт. Кто это? Не ходи, не надо, пусть никого не будет дома, прошу тебя. Это почта. Консьержка, наверное, заметила. Да бог с ней, с почтой этой, потом заберешь. Ну ладно, ладно, не обижайся, милый, я на секундочку открою. Я сейчас. Лепра вышел в переднюю. Нет, Ева вовсе не распечатывала письма. Она изучала аккуратно обвязанной бечевкой плоский пакет. Что это? Не знаю. Адрес отправителя не указан. Смотри, какой легкий. Возьми в гостиной нож для разрезания бумаг и вскрой его. Дорогая, может, посмотрим позже? Ну, Жанчик, пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо, как скажешь. Так, и что же? Это пластинка. Но тут нет фирменного знака, наверное, какая-то любительская запись. Да ну и к чему? Нет. Дай сюда. Я прослушиваю все пластинки, которые присылают молодые исполнители. Я думаю, ты чрезмерно великодушна. Ты сердишься, глупыш, но ты знаешь, что у меня нет никаких иллюзий. Давай послушаем. Ева поставила пластинку, села и улыбнулась. Но с первых нот, прозвучавших в комнате, она застыла и подалась вперед, замер и лепра. Музыка лилась легко и непринужденно, словно простой незамысловатый мотивчик, который насвистываешь, даже не отдавая себе отчета, машинально, глядя, как по стеклу барабанит дождь. Это он. Он. Лепра тоже узнал манеру Фожера и тут же понял, что этой песне суждено стать шедевром. Он всем своим существом почувствовал ее непобедимое очарование. Посмотрел на Еву, она была смертельно бледна. А ведь не дурно. Может, это лучшее, что я сочинил в своей жизни? О, Боже, не может быть. Я сочинил эту песню для тебя, Ева. Ты слушаешь меня? Это, наверное, последняя моя песня. Ева, прости меня, я вульгарный человек, ты мне часто это повторяла. У меня осталось лишь это дурацкое средство, но так, по крайней мере, ты не сможешь меня перебить. Считай, что эта пластинка — мое завещание. Хочешь, я остановлю? Нет, оставь. Ты хочешь обладать правами мужчины и привилегиями женщины, так что у нас с тобой и не могло получиться. Ладно, бог с ним. У тебя были любовники, хорошо, но я хочу поговорить с тобой о малыше Лепра. Интересно. Выключи проигрыватель. Нет, уж прости. Он, конечно, смазливый мальчик, слишком смазливый. В нем есть все необходимое, чтобы тебе понравиться, а главное, он абсолютно тебе покорен. Поэтому я дам тебе совет, малютка Ева. Берегись, он на все способен. Дарю тебе эту песню. Я писал ее, думая о тебе. Надеюсь, ты не откажешься ее спеть. Ты поможешь мне остаться в памяти своих слушателей. Это твой долг, твой долг, твой долг. Хватит! Заставь его замолчать! Откуда эта пластинка? Чего он хотел? Ему было прекрасно известно, что я никогда не спою эту песню. Может, этого он и добивался, помешать тебе спеть ее. Я предлагаю тебе уничтожить диск. Песня. Тем хуже для нее. Будь последовательна, дорогая. Нам хватило мужества инсценировать этот несчастный случай, чтобы избежать худшего, но мы не можем хранить эту пластинку. Но ты кое-что забыл. Кто-то знает, что эта пластинка существует. Кто? Тот, кто послал ее. Тот, кто послал ее. Послал. Я не подумал об этом. А что было написано на пакете? Ну-ка. Так, на штемпеле 17 авеню Волграм. И все. Ну, правильно, кто-то в курсе. А, впрочем, все это просто чушь. Вряд ли такой человек, как твой муж, будет делиться подробностями своей интимной жизни. Он записал этот диск, сам запечатал пакет, написал адрес и затем кому-то отдал его, может, просто какому-нибудь посыльному в ресторане. Мол, если я умру от несчастного случая, пошлите, пожалуйста, этот пакет по адресу. Ну зачем? Чтобы досадить тебе, чтобы разлучить нас, это же очевидно. Или просто ради красивого жеста. Слушай, я разобью пластинку, но прежде перепишу музыку. Красивая песня. Жалко ее уничтожать. Включи, пожалуйста, проигрыватель. Вновь зазвучала музыка. Лепра уже знал ее наизусть. Он отмечал ноты, почти не думая, восхищаясь простым и ясным искусством Фожера. Ненависть вновь проснулась в нем. Ну вот и все. А сейчас я ее разобью. Мы должны обезопасить себя. Ты согласна? Он даже не слышал, как зазвонил телефон. Ева, словно сомнамбула, пересекла комнату, сняла трубку, и лицо ее вытянулось. Алло? Да, я. Поняла. Поняла. Сейчас приеду. Что? Что случилось? Звонил Серж Мильо. Он тоже получил пакет по почте. Хочет нам его показать. Через полчаса Ева и Жак входили в кабинет известного магната звукозаписи. Чувствовалось, что он растерян, возбужден и как-то странно весел. Он показал на свой стол, где лежал бумажный пакет, обрывки веревки и свернутый лист нотной бумаги. Извините меня, дорогая, что я осмелился вас побеспокоить, но я просто потрясен. Я получил это с 4-часовой почты. Это просто невероятно. Это песня, а ее автор, впрочем, нет. Смотрите сами. Вот, вот ноты. Ноты? Только ноты? Можете представить себе мое изумление, когда я распечатал пакет. Это было так неожиданно. По-моему, это гениально написано. Вы только не волнуйтесь, мадам. Но пакет послан от Фужера. Это его почерк. Посмотрите. Вот как? Лепра узнал небрежный тяжелый почерк Фужера. Ему не надо было читать партитуру. Это была та же песня. Вероятно, Фужера решил послать Мильо не пластинку, а рукопись с текстом 3 куплетов. Не говоря ни слова, Лепра перевернул пакет. Тот же вид, тот же цвет. Адрес написан печатными буквами. То же почтовое отделение. Что вы думаете об этой песне, господин Лепра? Замечательная песня. О, замечательная. Да это лучшая его песня, вы понимаете? Лучшая, невероятно. У нее будет оглушительный успех. Можете мне поверить? Нет. Что? У нее не будет оглушительного успеха. Потому что вы ее не издадите. Я не... Знаете, моя дорогая, я что-то не вполне понимаю. Я полагаю, вы не собираетесь эксплуатировать смерть моего мужа? Эксплуатировать? Причем тут это... Господин Мильо, вы знаете, кто послал вам этот пакет? Нет, не знаю. А потом какая разница? Главное, что его песня у меня. Значит... Вы не знаете, кем посланы эти ноты? Да нет же, нет. Мадам, я был лучшим другом вашего мужа и остаюсь его издателем. Я не буду ее петь. Не отказывайте вашему мужу в этой последней радости. Я не прошу вас исполнить ее на сцене. То, что я прошу, гораздо легче. Запишите ее на пластинку. Нет. Вы внимательно прочли текст? Песня написана специально для вас. Я предрекаю вам триумф. Нет! Господин Лепра, скажите что-нибудь. Может быть, вам больше повезет? Я отвечаю за свои решения. Значит, я отдам ее кому-нибудь другому. Славно сказано. Покончим с этим. Вы имеете в виду Флоранс Брунштейн, не так ли? Она увивалась перед Фажером, как лиса. Может быть, и Флоранс. Я подпишу контракт завтра. Прощайте, месье Мильо. Нам не о чем больше говорить. Выскочив разъяренная от издателя, Ева смогла остановиться только на улице Камбан. Лепра, шедший сзади, пытался найти какие-то слова утешения. Ему передавались ярость и тревога Евы, но он чувствовал себя усталым, износившимся, старым и никчемным. Жанчик, Жанчик, как ты думаешь... Мы должны были рассказать все это Мильо. Он наверняка заметил, что я не очень-то удивилась этой партитуре. Старый лис. Не мог же я сказать ему, что разбил пластинку. Мы уже втянулись в цепочку лжи. И одному Богу известно, куда она нас заведет. Вы поступили неправильно? Не знаю. Иногда мне кажется, что мы должны были все рассказать. Мы должны были позвонить в полицию. Я убил Фажера ради тебя. Сколько можно жить втроем? Это было унизительно для нас всех. Теперь мы с тобой должны защищаться. Возникают новые проблемы. Но мне кажется, я стал тебе ближе. Ева, Ева, пойми, пожалуйста, я хочу только одного, жить с тобой. Вот вам, пожалуйста, предел мечтаний всех влюбленных. Держать в плену любимую женщину, а? Ой, Жанчик, Жанчик. Ты расстроена? Разумеется. Я отказала Милео, чтобы ему досадить. Это прежде всего. Но кроме всего прочего, я просто не в состоянии петь эту песню. Ева, помнишь слова на пластинке? А тебе не кажется, что в них угроза? Берегись. Это тебе. Предположим, Милео получил такую же пластинку. Если ты откажешься петь, попадешь под подозрение. Договорись лучше с Сержем. Тебе нельзя уходить со сцены. О, нет. Этой радости я никому не доставлю. Послушай, а кто были самыми близкими друзьями твоего мужа? Милео, малышка Брунштейн, журналист Блеш. А еще кто? Вроде все. А еще у него есть брат в Лионе. Брат? Да, Гамар, продюсер. Впрочем, я уверена, что он был с ним не так уж близок. Знаменитости не нуждаются в друзьях. Понятно, понятно. Все же тебе следует исполнить эту песню. Ты так считаешь? Да. Хорошо, дорогой. Я позвоню завтра Милео, бог с ним. А сейчас я хочу домой. Я устала. Я хочу спать, я хочу спать. Они взяли такси и вернулись домой. Действительно, нужно было отдохнуть, ибо события последних дней вконец измотали их. «Спать, спать, спать», — шептала Ева. «Завтра позвони, завтра позвони», — повторял Лепра. Я слушаю. Алло, это Серж? Доброе утро, это Ева. Я подумала. Мне кажется, вы были правы. Я согласна исполнить песню своего мужа. Алло, алло, вы меня слышите? Я согласна. Мадам Фужер, я очень сожалею. Я ждал вашего звонка вчера весь вечер. Простите, но я подписал контракт. С кем? С Флоранс Брунштейн. Вот как. Что, Ева? Кто-то хочет нас погубить.